Глава 21. Знаете, наверное, мне и самой подсознательно хотелось растянуть время рядом с Лираном, побыть еще немного его любимой, посетовать на его самоуверенность и привычку управлять, пожаловаться на оскорбительную роль наложницы. И все это рядом с ним. А в итоге оказалось, что мое желание исполнилось даже быстрее, чем я успела об этом всем помечтать. Руки ударились обо что-то твердое, колени уперлись в землю. Я подняла голову, огляделась и поняла, что снова в том самом парке, откуда все и началось. Более того, я стою на четвереньках в том же самом овраге. Никакого разлома нигде не было и в помине. Улыбка невольно появилась на губах. Я поднялась на ноги, оглядывая окрестности. Сирень, дубы, березы. Вон куст снежноягодника, чьи белые горошинки все наши дети так любят лопать подошвами ботинок. И ни одного странного пятнистого куста. Я дома. Дома! Побежала по дороге к собственному подъезду. На преснопамятную беседку, в которой мой женишок страстно любил мою сестричку, даже не взглянула. Набрала код подъезда, ощущая, как слезы застилают глаза. Эмоции были настолько сильны, что я не верила в происходящее. Поднялась на свой этаж, встала напротив квартиры и поняла, что ключей-то у меня нет. Позвонила в дверь. Секунды текли одна за другой, как приторно-сладкий мед. «Кто там?» – раздался мужской голос, а через мгновение дверь отворилась. На пороге стоял полуголый Влад. «Лера?» Он тут же сделал шаг вперед и заключил меня в медвежье объятия. «Где ты была? Тебя объявили в розыск. Мы думали, тебя маньяк какой поймал. Господи, Лера!» Я не вырывалась, не спорила, просто молчала. Потом прошла внутрь квартиры. В нашей с Владом комнате по полу были разбросаны вещи моей сестры вместе с его грязными носками. На стуле лежали женские трусики. Но что удивительно, мне было наплевать. «Где ты была? Что на тебе надето?» – спросил Влад, следуя за мной. А потом проследил за моим взглядом и покраснел. «Лер, тут такое дело. Мы думали, тебя уже и в живых-то нет». Я усмехнулась, но получилось довольно горько. А он продолжал. «И так вышло, что мы с твоей сестрой стали встречаться. Но ты не подумай, мы же от расстройства. Знаешь, как она переживала». «Ну, правильно. Лучше признаться сразу. Как говорится, член в трусах не утаишь. Или шило в мешке, не помню». «А родители твои? Что с ними?» — переспросила я, впервые по-настоящему испугавшись. «Ну, дядя Кирилл держался хорошо. Тетя Надя первое время плакала, а потом перестала». Я представила своих родителей, оплакивающих дочь, и почувствовала себя ужасно. Что ж, только ради них стоило вернуться. А Лиран, он поймет. «Где они сейчас?» — спросила я тогда. «Пока живут в гостинице «Парус». Надеются тебя найти. Лера, где ты была? Ты в порядке вообще?» — тряс меня за плечи Влад. Я взглянула в его глаза, казавшиеся мне когда-то такими красивыми, и не почувствовала ничего. «Не беспокойся. Жаль, что пришлось вот так исчезнуть. Но у меня не было другого выхода, поверь». «И это все твои извинения?» — возмутился он, сложив руки на груди. «А это все твои извинения?» — я кивнула в сторону трусов сестры. Парень покраснел, но глаз не отвел. «Крепкий орешек». «Я же сказал тебе». «Оставь», — отрезала я. «Мне все равно». Потом прошла к шкафу, отодвинула Фауста, нащупав за ней заначку в тонком тряпичном кошельке. О ней не знал даже Влад. И я была уверена, что Гёте последний автор, которого он решит почитать. «Ты прятала от меня деньги?» — удивился он. «И что значит тебе все равно?» Но я больше не слушала его. «Лера, как ты себя ведешь?» Раздавались возмущенные крики мне вслед. «Мы беспокоились. Надеялись на твое возвращение. А ты?» А я вышла из квартиры, в которой меня больше ничего не держало, и села в первый попавшийся автобус. Приехала к гостинице «Парус» и стремительно пошла на ресепшн. Девушка отказалась давать мне номер комнаты родителей, но сама набрала на телефоне несколько цифр и позвонила им. К трубке подошел папа. Дальше все было слишком долго и эмоционально. Мама плакала, папа не мог поверить, что видит меня живой. А я никак не могла привыкнуть к тому, что родители, с которыми мы виделись всего пару раз в год, так страдали от моей пропажи. Пришлось тоже разреветься, абсолютно чистосердечно. Потихоньку все улеглось. Мы договорились, что еще некоторое время поживем здесь, а затем уедем вместе в Воронеж. Оставлять меня тут они категорически отказывались. Я согласилась, ведь меня больше ничто не держало в Москве. А крабовые палочки и в Воронеже хороши. Сестра, узнав, что я жива и здорова, поспешила приехать и пустить слезу у меня на плече. И это было бы даже трогательно, если бы не фальшь, которую я видела в ее глазах. Не хотела видеть, но видела. «Лерочка, я так переживала!» Плакала она мне в воротник блузки, а потом вдруг отстранилась и сказала. «Я знаю. Влад тебе уже рассказал про нас. Ты ведь не злишься?» И слезы вмиг просохли, как енот слезнул. Мы стояли посреди комнаты отеля, и она прибавила. «Да что мы все стоим? Пойдем за стол, что ли? В ногах правда нет». «В рогах тоже», – пробубнила я, следуя за ней. «Что ты сказала?» – нахмурилась она. «Ничего, тебе показалось». Она налила мне стакан сока и внимательно посмотрела в мои глаза. «Я знаю, что вы были близки с Владом», – зазвучал ее звонкий голосок. «Ты сама рассказывала, что мечтала выйти за него. Ты же понимаешь, что если бы не твое исчезновение, мы бы никогда не поступили так». «Чтоб тебя вантузом обсосало», – подумала я. «Складно врет». «Забудь об этом», – безразлично проговорила я. «Мне все равно. Совет да любовь». Она странно сощурилась. «Шутишь, да?» «Отнюдь», – покачала головой. А перед глазами всплыло сильное, уверенное лицо Лерана. «Я больше не люблю Влада. И буду рада, если у вас все получится». А про себя подумала. Бесплатный сыр достается только второй мышке. В нашем случае вторая – ты. А я вовсе не против. Некоторое время она смотрела на меня с недоверием, а потом радостно вскочила со стула и полезла обниматься. Молча. «Я рада, что ты вернулась», – в итоге сказала она, полностью удовлетворенная разговором со мной. И скоро покинула мое временное жилище. За все время, пока я оставалась с родителями в Москве, она ни разу больше не пришла. А мне было все равно. На меня медленно и неотвратимо наваливалась странная апатия. Я гуляла по улицам города, не испытывая желания возвращаться на работу, с которой меня давно уволили. Сходила в кинотеатр, в одиночестве схомячила попкорн с колой под пустой смех на какой-то комедии. Потом зашла в любимый супермаркет и долго смотрела на упаковку крабовых палочек. Как мне хотелось увидеть в толпе Лерана. Иногда мне казалось, что где-то на периферии зрения мелькают его жесткие темные косы и блестят сиреневые глаза. Но все это было лишь миражом. Через 2 дня явился Влад. Я не отвечала на его звонки и не собиралась с ним встречаться. Тогда он пришел сам. Многозначительно хлопнул дверью и с порога крикнул. «Какого черта, Лера?» Влетел в комнату отеля, метая молнии и брызгая слюной. «Почему ты не хотела встретиться со мной? Я, мать твою, скучал!» Села в уютное псевдокожаное кресло и подтянулась к пульту от телевизора. «Хотя бы посмотри на меня!» Устало сказал он. «Что с тобой случилось? Ты так изменилась!» «Я не изменилась, я исправилась», — ответила я. «Знаешь, говорят, не жди, когда наступит счастье, наступи в него сам. Раньше я не понимала, чего действительно хочу». Размышляла я вслух, не замечая, что говорю скорее сама с собой, чем с мужчиной рядом. А когда поняла, было уже поздно. У меня перед глазами, как и все эти дни, до этого мелькало лицо Лаета Дайше. Я видела его фигуру, медленно превращающуюся в сгусток тени. Видела пушистую физиономию Фьора, с которым я даже не успела попрощаться. Они затмевали собой все вокруг. Я вдруг поняла, что без них мне вообще не интересно жить. Блин, ведь я даже дурацкие крабовые палочки, о которых вспоминала чуть ли не каждый день на Биане, не стала покупать. «Лера, я тебя не узнаю», — продолжал Влад, а я молчала. «Да посмотри же ты на меня!» «А куда я, по-твоему, смотрю? Ты же весь телевизор загородил», — фыркнула я, возвращаясь в реальность и крутя в руке пульт. «Лера, мы с твоей сестрой. В общем, я брошу ее». «Что? Зачем?» – удивилась я. «Хотя это твое дело». «У нас с ней не было ничего серьезного, поверь», – увещевал Влад. «И вообще между мной и ею нет такого взаимопонимания, как было между нами. Она же вообще еще просто несносный ребенок». Мои брови удивленно взлетели вверх. Так и хотелось сказать. «Отрахались вы вполне по-взрослому». Но я промолчала. Незачем начинать этот разговор. Ссоры и взаимные обвинения. Он будет все отрицать. «Для чего мне это? Если споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он». «Я думаю, тебе не стоит расходиться с ней. По крайней мере, из-за меня», – выдавила я, пытаясь все-таки щелкнуть красную кнопку на пульте. «Лера». Тут же подошел он, встал на колени рядом и взял мои ладони в свои. «Вот же, ёшкин попугай, пульт выпал». Перевела разочарованный взгляд с пола на широко распахнутые глаза Влада, демонстрирующую сцену «Я невинен, как дитя». «Она никогда не заменит тебя, Лера. Я всегда думаю только о тебе. Да с ней вообще невозможно жить. Мы постоянно ссоримся». Я фыркнула. «Ну как он не понимает, что мне нет до этого никакого дела? На этот случай есть поговорка. Если женщина не пляшет под вашу дудку, то с дудкой вам, похоже, не повезло», — ответила я ровно. Влад слегка изменился в лице. «Издеваешься, да?» «Перестань мучить себя и меня. Просто уходи». Он пару раз моргнул и встал с колен. «Я уйду, чтобы ты могла осознать все сказанное мной. Но завтра я приду снова». «Может, не стоит?» — без особой надежды спросила я. «Стоит. Знаешь, дорогая, если надолго оставить женщину одну, у нее заводятся мысли, и она их думает. В силу женских особенностей ни к чему хорошему это не приводит. Так что жди меня завтра». Я даже не стала спорить с такой наглостью. Просто захлопнула за ним дверь. А тем же вечером заставила родителей собрать вещи и сесть вместе со мной в поезд до Воронежа. И почему никогда прежде я не понимала, насколько этот человек всегда был мне чужим? Или чужим он стал только теперь? Раньше я не видела его таким двуличным, лживым, слабым. А Лиран со всеми его недостатками, долбанным гаремом и проклятой магией, был настоящий. Он боялся за мою жизнь. Боялся потерять меня. И все же потерял. Но ведь я поступила правильно. Тот мир не для меня, как и Лиран. Но тогда что для меня? К слову, родители больше не спрашивали, где я была целый месяц. А по моим расчетам гораздо дольше. Они тоже думали, что я стала странная. Да и тот костюм, в котором я появилась перед ними в первый день, кое-что дал понять. Конечно, они не предполагали, что я вернулась из другого мира. Но явно заподозрили меня в тайном сожительстве с каким-то богатым мужчиной. Теперь с этим выдуманным товарищем мы якобы поссорились, и я вернулась в лоно семьи. «Я так рада, что ты снова с нами, дорогая», — говорила мне мама, когда мы уже были в их квартире в Воронеже. «Я всегда была с вами, просто далеко», — ответила я. «Давай не будем об этом говорить снова», — вздохнула она. «Если бы ты позвонила, если бы я могла...» И мы замолчали. «Мама, поверь, со мной было все прекрасно, и я очень хотела позвонить, но оттуда не ловит телефон». Она подняла на меня грустные глаза и покачала головой. Не верила. Потом потянулись долгие кислые дни, в течение которых я пыталась начать новую жизнь. Нашла другую работу, бросила пение. Но раз в неделю, в полночь, я стала выходить гулять. Сначала это были просто прогулки, навевающие воспоминания, от которых сжималось сердце. А потом я поняла, что неосознанно ищу способ снова провалиться в разлом. Это стало для меня откровением, отправной точкой. Вся жизнь без Лирана потеряла свои краски. А значит, был только один шанс все изменить. Найти способ вернуться на Биану. Глупо, наверное, сперва пытаться убежать от мужчины, а затем с тем же пылом пытаться вернуться обратно. В принципе, именно так я себя и чувствовала. Глупым чикен макнаггетсом. Но хорошо рассуждать со стороны, когда эмоции не мешают. Да и сам не участвуешь в процессе. В театре, например, или кино. А лучше за монитором компьютера, читая чью-нибудь душещипательную историю любви. В жизни же быть разумным получается редко. Как говорится, умные люди – странный предмет. В интернете их куча, а нигде больше нет. Не знаю, как я планировала вернуться обратно. Все ж таки парки России не усеяны разломами в иные миры. Но теперь я осознанно готовилась к переходу. Перед этим на столе в моей комнате появилось письмо для родителей, приготовленное заранее. В нем рассказывалось, что я снова вынуждена уехать, потому что помирилась со своим возлюбленным. Писала, что он мечта всей моей жизни, и без него мне никак. Мол, не беспокойтесь, дорогие мои, со мной все хорошо. Хиленькое обоснование собственной пропажи но родители хотя бы не будут думать, что я мертва. Затем я шла в местный парк, не забывая на этот раз прихватить с собой отцовский электрошокер. Ну так, на всякий случай. Шла и вспоминала Лерана. Конечно, я пыталась колдовать. Однако магия не работала. Все потуги призвать материю оказались бесполезны. И самостоятельных разломов в Воронежском парке ясный перец не находилось. Не знаю. Может, это злой рок, а может, дело в том, что в разломы засасывает только полуголых дев в халате и тапочках. Но приходилось мне возвращаться домой ни с чем, убирать письмо и ложиться спать в ожидании следующего раза. Примерно через месяц надежда начала потихоньку улетучиваться. Пятничным вечером после долгой рабочей недели я сидела у зеркала и причесывала волосы. Кстати, они так и продолжали расти розовыми. Хорошо, что пока этого никто, кроме меня, не замечал. Я только что вышла из душа, накинула свой халат, который носила еще в школе. Он оказался на пару размеров меньше. Сегодня, как и всегда, я должна была одеться и выйти в парк. Но мне не хотелось. Внутри поселилось стойкое ощущение бесполезности этого предприятия. Стоило признаться самой себе, что Лерана я больше не увижу. Но это было так больно. Я тихонько достала из заначки бутылку темного кубинского рома и налила себе полный стакан. Соседний стакан наполнила колой. Родители сегодня уехали на дачу. Я, как всегда, отказалась. По выходным я обычно искала себе съемное жилье и ходила смотреть квартиры. Так что сегодня могла спокойно напиться без нравоучений. Этот день должен был стать днем прощания с воспоминаниями. Я достала тот самый брючный костюм, в котором меня перенес разлом. Не видела его с того самого дня, не хотела бередить старые раны. Залпом выпила 3 больших глотка рома, запила, горло обожгло тростниковой сладостью, затем охладило ледяными пузырьками. В желудке потеплело. Замшевый костюм очень необычного кроя лежал на ковре. Сегодня я собиралась его выкинуть, предварительно отдав вещице все почести. Коснулась мягкой ткани, вспоминая жилетку Лаета Дайше. Она была сделана из похожего материала. Закрыла глаза, пытаясь вспомнить лицо Лерана. Но черты размывались. Я видела лишь его ослепительно-сиреневые глаза. Еще несколько глотков. В движениях появилась приятная легкость. И я знаю, что это еще не все. Потом будет хуже. Но мне наплевать. Иначе у меня просто не хватит сил. Провела рукой по ткани, и вдруг пальцы словно споткнулись обо что-то. У меня перехватило дыхание. Трясущейся рукой я достала из кармана амулет на черной цепочке. Темный металл блеснул в электрическом свете. «Не может быть!» – прошептала я, вглядываясь в таинственную вещицу. Любопытство вспыхнуло с новой силой. «Ну уж теперь-то я узнаю, что там внутри!» Метнулась к шкафу и легко нашла ножнички с острыми носиками. Подцепила замочек украшения, с силой надавила и... вуаля! Амулет раскрылся, а я ткнула кончиками себе в палец. Ну да ничего, это малая цена за возможность узреть. Клочок волос. Тьфу! И ради этого все труды? Проворчала я, чувствуя, что языком ворочить стало труднее. Вынула из амулета короткую белую прядь, вспоминая, что девушка на портрете, жена Лерана, тоже была блондинкой. Отлично, фыркнула я. Ну хорошо, хоть не черные и кудрявые. А затем бросила светлую прядь с алым пятном на пол. Из моего раненого пальца шла кровь. Отвернулась, положив его в рот, и не поверила, услыхав за спиной. «Как же долго я ждала этого дня!» Я медленно посмотрела через плечо и тихо охнула. Посреди комнаты стояла молодая женщина. У нее было красивое лицо, отмеченное бледностью, длинные пепельные волосы и родинка над губой. Не узнать эту даму было просто невозможно. «Кали?» Промямлила я, вспоминая имя, которое делили между собой индийская богиня и мертвая жена Лерана. «Ты меня знаешь?» – вскинула она тонкую бровь. Большие глаза ослепляли почти фосфорисцирующей зеленью. «Супруга Лаета Дайше», – ответила я, вдруг икнув. Женщина бросила на меня недоуменный взгляд, а затем ответила. «Мое имя Энгерлена Вардералин», – раздалось гордое. «И в народе меня зовут Матерью Ириней. Не будь я уже пьяна, наверное, испугалась бы. А сейчас? А Кали, значит, прозвище? Медленно произнесла я, опираясь о шкаф спиной. Так стоять было куда удобнее. Еще бы доковылять до кресла, вытянуть ножки. «Это никогда не было моим именем», — фыркнула она с отвращением. «Я Малахитовая Эриния, единственная и самое великое дитя Эреба». На секунду она замолчала, потягиваясь, словно разминая кости. «Мне нужно было тело, чтобы воплотиться на Биане. Мое собственное не способно проникнуть через крохотные разломы. И я заняла плоть этой женщины, Кали». У меня перехватило дыхание. «Так что это на самом деле со мной происходит? Может, пить надо меньше? Или больше?» Глянула на пустой стакан на столе. Сколько рома не выпей, все равно еще наливать», — пробурчала я, пытаясь схватить бутылку. Но женщине мое невнимание что-то не понравилось. Ее тонкие брови сдвинулись, а губы побелели. «Не смей отворачиваться от меня!» — крикнула она. «Все-все, внимательно слушаю», — покорно согласилась, начиная уже слегка напрягаться. «Алкогольные галлюцинации — это все-таки не про меня. А значит, следовало признать, что передо мной, блин, мать Ириней. Итак, вы вселились в Кали, потом сошли с ума и отравились материей Лерана Дайше». Женское лицо накалилось от гнева. «Вот что я все время не так говорю?» «Откуда мне было знать, что эта дура станет женой проклятого мага? Единственного мага материи в мире?» Бедняжка была просто в ярости, а я бочком-бочком медленно перетекала к другому шкафу, где лежал папин электрошокер. «Мне всего-то нужно было убить пару десятков человек», — продолжала она. «Впитала бы силу их смерти и забрала тело Кали себе. Но по приказу Лаета меня заперли в комнате. Пытались лечить, ухаживать за мной. А потом явился и он сам». Блондинка тяжело выдохнула, начав медленно обходить по кругу комнату. Ее тонкая рука взлетела вверх, как крыло лебедя, а пальцы стали легко касаться предметов мебели, словно она рассматривала их не только глазами, но и кожей. «На тот момент во мне осталось так мало сил, что я просто обязана была кого-нибудь убить. К сожалению, Лаед Дайше оказался не так прост. Он сразу почуял неладное. Сильный мужчина, страстный. На какое-то мгновение мне даже захотелось оставить его в живых, стать ему настоящей женой». Мать неотвратимо приближалась. Зеленые глаза впились в меня внимательным цепким взглядом. По спине пробежала волна мурашек. «Когда я поцеловала его, прежде чем нанести удар, мне даже понравилось». Она широко улыбнулась, сделав еще шаг. Я медленно отступала, чувствуя, что теперь у меня есть повод прикончить мать Ириней, придушить собственными руками. «Но когда я попыталась его убить, он выпустил материю», — скривилась женщина. «Отвратительную, гадкую и ядовитую. Тело Кали погибло от отравления. А я была вынуждена либо отправиться обратно в Эреб, либо срочно найти себе новое прибежище. И я выбрала этот медальон, висевший на шее Лерана Дайше». «Так значит, это был не женский медальон, а мужской? Вот почему он почти полностью черный». «Но амулет лежал в шкатулке много лет», — проговорила я. Женщина пожала плечами, делая еще шаг ко мне. «Моя ошибка, обернувшаяся невиданной удачей». И вдруг она открыла рот, выпуская в воздух облако тумана. Он на глазах сгущался, как кисель, в итоге превратившись в... дверь! Мать Ирине дернула ручку, открывая проход, а там, в другом его конце, виднелись зеленые холмы и странная колонна, окруженная озером. «Кто мог предсказать, что в медальон попадет кровь иного мира?» — довольно осклабилась она. «Теперь мне не нужно убивать. Магия твоей сущности дала мне достаточно силы, чтобы сохранить это тело». «Рада была помочь», — нервно выдавила я. «Но теперь все? Эх, как жаль, что вы наконец-то уходите». Сделала еще один шажок назад, а женщина засмеялась. «Нет, моя милая наивная дурочка, мы уходим». Она сделала резкий шаг и дернула меня за руку, прижимая к себе. «Твоя смерть на алтаре Бианы вернет мне всю силу». И крепко сжимая меня, она шагнула в портал. «Биана!» — только и успела радостно промелькнуть в голове, когда я, выбросив руку в последний момент, достала письмо родителям, зажатое между книг. «Наконец-то я вернусь к Лерану». Белый конверт упал на ковер, И через мгновение не было уже ни книг, ни ковра, ни комнаты в старой трёшке. Только залитые солнцем холмы другого мира.